Появился я на свет неухоженным. Ох, с малолетства счастья нет, не положено. Сирота я, сирота, сиротиночка, одинокая в поле былиночка. Ох, ох, житья мне не дает баба вредная. Ох, хоть бы кто бы пожалел меня бедного. Сирота я, сирота, сиротиночка, одинокая в поле пылиночка.